Голод и холод приносили несчастье, восстание, а слабость порицалась и церковью, и богачами. Джанет не разделяла таких взглядов. Если семья богатела, то, значит, сама хозяйка показывала добрый пример. Этот урок Джанет получила в Турции. На Новый год лорд Хей подарил ей золотое кольцо с рубинами и бархатный плащ на собольем меху. Он, наконец-то, стал первый раз дедом, и внука назвали Джеймс. А в марте Джанет 12-й раз стала бабушкой. У Чарльза родился третий сын Эндрю. В середине весны наконец-то пришли новости из Истамбула. Молодой Аарон Кира лично отвез письмо Джанет. Он постарался как можно больше сократить свой путь, хотя это было и опасно. Обычно корабли отправлялись по проливу через Гибралтар в Средиземное море, а там мимо Дарданелл по Мраморному морю через Босфор в Истанбул. Вместо этого храбрый мальчик отправился на корабле, принадлежавшем семье Кира, в Балтийский порт Гамбург. Там он купил меньшее судно и нанял дюжину немцев в помощь. Они проплыли из Балтийского моря по реке Висла. Здесь он оставил своих помощников и судно, взяв с собой в дорогу одного кузена Мойшу. Они купили лошадей и поскакали в Гран. Очутившись в империи Сулеймана, они легко меняли лошадей, и через несколько недель Аарон Кира вместе с кузеном приехал в Истанбул. Эстер недоумевала, как племяннику удалось добраться так быстро. Но, прочитав письмо, Джанет все поняла. Она прибегла к помощи Фирузи. Они вместе наняли шпиона и выяснили, когда Куррем не сможет быть Сулейманом. Тогда султана пригласили на ужин к тетушке, чтобы повидаться со сводной сестрой и ее детьми. Ничего не подозревая, он согласился, а потом оказался наедине с Фирузи. Та отвела его в пустую комнату. Здесь Эстер Кира по всем традициям приветствовав своего господина и, не говоря ни слова, протянула ему письмо. Он разорвал конверт, не зная, что мать заставила Эстера знакомиться с его содержанием, прежде чем передать послание Сулейману. Еврейка смотрела, как лицо султана сначала побледнело, потом покраснело, а затем опять стало мертвенно-бледным. «Я должна уничтожить это письмо, когда вы его прочтете, о великий султан!» «Почему?» «Потому что Валиде Кира Хафис умерла». «Ты знаешь, что в этом письме, Эстер?» «Да, султан Сулейман. Ваша мать написала мне. Я уже женился на Куррем». «Я об этом знаю, господин». Сулейман даже не удивился. Эстер Кира была чем-то похожа на мать. Она всегда и обо всем знала. «Что мне делать, Эстер? Что будет, если моя мать узнает, что я женился на Куррем?» «Вы тайно женились на Куррем. Разведитесь с ней точно так же. 2 месяца назад нас поженил старик Мулла. Он вскоре умер. На свадьбе не было свидетелей. Но я не могу развестись с ней без свидетеля. Я стану вашим свидетелем, мой господин. Она не узнает, что я стою за занавеской, и я смогу написать вашей матери правду. Куррем будет страшно злиться на меня, Эстер. Она столько времени пилила меня, чтобы я женился. Конечно, она разозлится, господин, но вам не следует поддаваться ей. Если она будет жаловаться, пусть вспомнит, что султан вы. Неужели вы ставите ее выше матери? Через несколько дней султан Сулейман по прозвищу Великолепный, находясь вместе с женой в беседке, неподалеку от гарема внезапно произнес: «Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой. я развожусь с тобой. Какое-то мгновение она смотрела на него с ужасом, но потом рассмеялась. «Ты не должен меня так пугать!» «Я и не пугаю, Курем. Я развелся с тобой. Ты не можешь развестись со мной без свидетелей!» Он был. Стоял за этой занавеской и вышел в дверь. «Если нужно, я могу позвать его». «Но почему ты это сделал? Почему? Я думала, ты меня любишь. Я люблю тебя, но не могу поставить выше матери покойной Валиде. Но султан Селим никогда не любил ее так, как ты меня. Он не мог. У него было 4 жены и множество наложниц. Мой отец ставил мать выше всех женщин не только потому, что она подарила ему 4 сыновей. Зулейка сделала то же. Он просто признавал ее величие. Я должен свято чтить ее память и женился только из-за того, что ты надоела мне своим нытьем. Я развелся, ибо наконец-то ко мне вернулся разум. Если ты еще скажешь хоть одно слово об этом, я прикажу зашить тебя в мешок и выбросить в море. Стань на колени и благодари Аллаха, что я сделал тебя второй женой. Сулейман резко вышел из беседки, оставив испуганную Курем. Прежде она легко справлялась с ним. Он вел себя так только после разговоров с матерью. Эта старая сука даже из могилы достала ее. Возможно, Сулейман не такой уж и слабак. Курем недовольно передернула плечами. Можно прожить с мужчиной многие годы и не знать его. Придется быть осторожней в будущем. Кроме того, Сулейман развелся с ней не на людях. Уже ходят слухи, что они поженились. Курем позаботилась об этом. Значит, никто не узнает о разводе. Свидетель ничего не расскажет, если султан не призовет его. Можно полагать, что правда не откроется. В тот же день Аарон Кира вместе с кузеном Мойшей отправились обратно в Шотландию. 1536 год принес Джанет много событий. 5 апреля Руфь родила 2 сына. Его назвали Хью. Мариан страшно радовалась. Никогда не думала, что дождусь внуков. Через 3 месяца леди Лесли получила трагические новости. Их принес Давид Кира, брат Эстер, который помог вывести Чарльза из Турции много лет назад. Джанет поняла, что дела обстоят плохо, как только он вошел. Сердце бешено забилось. Она постаралась соблюсти приличие, но, видя, как леди Джанет побледнела, Давид Кира сразу заговорил. «Беда не с султаном, миледи, а с Ибрагимом». Джанет почувствовала облегчение. «Он умер?» «Да». «Как?» «Говорят, султан приказал это». «Не может быть, не может быть! Он всегда был против казни». «Во всяком случае, так объявили, чтобы спасти честь трона. А правда ужасна». Султан заболел простудой и попросил Ибрагима прийти на ужин. Потом Ибрагим лег спать в комнате рядом со спальней султана. «В ту же ночь к вашему сыну явилась Курем. Мне передали, что она опоила его наркотиками, и Сулейман заснул. Тогда она сняла печатку с руки султана, заполнила приказ о казни на имя Ибрагима Паши и поставила печать мужа. Курем тут же послала за палачом и вернулась к себе в апартаменты. На следующее утро тело главного визиря нашли под дверью дворца. Он, должно быть, сильно сопротивлялся, потому что комната, в которую ночевал, была вся в крови. Лицо Джанет окаменело. Наконец она заговорила: «А что с моей дочерью и ее детьми? Она в безопасности. Все будет хорошо. Говорят, что султан пригрозил второй жене, что задушит ее, как Баджазет мать наследника, если она посмеет дотронуться до Нилуфер или детей.